Понятно. Режиссер погрузился в задумчивость и сказал: «Тогда давайте сделаем его вашим боевым партнером. Способность ощущать злобу действительно имеет смысл и хорошо подходит боевому партнеру. Что касается слов о силе, режиссер полностью проигнорировал это. С его точки зрения, для этого жирного лиса, неплохая сила должна быть способностью поцарапать лицо человека». Хм, Курама холодно фыркнул. Подобная роль была вполне приемлема для него, ведь напарником будет Яруаши. «Отлично, отправляемся к следующему месту съемок». Режиссер обратился к окружающим и погрузился в задумчивость, начав вносить изменения в следующую часть сюжета. Люди быстро вернулись на корабль. Через пару дней корабль наконец-то прибыл в регион снега. Это был белоснежный мир снега и льда. На берегу виднелся прекрасный лес, полностью покрытый слоем снега. «Отлично, это подойдет». Режиссер осмотрел окрестности и удовлетворенно кивнул. Люди на корабле сразу же принялись за работу, начав готовиться к съемкам. Переодевшись, Каюки и Яруаши сошли на берег. Каюки следовала за Яруаши, прогуливаясь по заснеженному лесу. «Кто?» Вдруг она настороженно посмотрела в определенном направлении. Яруаши улыбнулся. «Не бойся, это мой партнер». Неподалеку посреди снега появился Курама, гордо смотрящий на Яруаши и Каюки. «Почему ты вернулся с человеком? Кто она?» «Она хочет победить дьявола. Вот оно что хочешь заполучить мою великую силу, тогда ты должна пройти испытание». Курама гордо посмотрел на Каюки. Режиссер взволнованно улыбнулся, наблюдая за этим. Как он и ожидал, высокомерие и милый внешний вид сочетаются просто прекрасно. Хотя Курама немного изменил линию сюжета, но это не имеет значения, ведь этот высокомерный лис сам по себе довольно интересен. Как раз в момент, когда съемка сцены должна была вот-вот завершиться, бух, снежная гора неподалеку внезапно содрогнулась и рассыпалась. Эта сцена ошеломила Сандаю, Каюки и остальных, а через мгновение они увидели, как из снега появилась человеческая фигура в странных доспехах. «Столько времени прошло, маленькая Каюки, я уже начал думать, что ты мертва». Появился Дата, облаченный в черную броню чакры. Увидев Дата, Сандаю ошеломленно воскликнул: «Дата, как ты здесь оказался? Почему?» «Конечно же я ждал вас». Дата холодно посмотрел на Каюки и воскликнул: «Немедленно отдай мне шестигранный кристалл». «Каюки, я знаю, что он у тебя». Каюки сильно побледнела и подсознательно ухватилась за шестигранный кристалл, висящий у нее на шее. «Шестигранный кристалл отца, зачем он тебе?» «Конечно же, чтобы заполучить силу, оставленную им. Страна снега пала и стала частью страны огня, но с силой, оставленной твоим отцом, и броней чакры, я смогу противостоять стране огня». Дата с нескрываемым волнением воскликнул и бросился к Каюки, в то же время быстро сложив серию печатей. Хьотен, буря черного дракона. Он не собирался тратить время на ненужные разговоры с Каюки и остальными, потому что Коноха должна скоро отреагировать. Он должен как можно скорее завладеть силой тайного сокровища страны снега. Гул. С криком Дата окружающий снег пришел буйство и сформировал огромного черного дракона, устремившегося к Яруаши, Каюки и остальным. Глава 318. Глава 318. Мир снова кипит. Плохо. Сандаю ощутил ужас, глядя на большого снежного дракона, мчащегося в их направлении. Члены съемочной группы тоже были ошеломлены, а их лица резко побледнели. Они хотели развернуться и немедленно сбежать отсюда как можно дальше, но почувствовали, что ноги стали каменными и не слушались их. Опасность. Хината сразу же отреагировала, активировав Гейкуган, а к ее рукам хлынул поток чакры. Но прежде чем она успела шагнуть вперед, чтобы заблокировать атаку, Курама, находившийся неподалеку, раздраженно посмотрел на Дата. Затем Курама гордо задрал подбородок и взмахнул одним хвостом. Под ошеломленными взглядами Каюки и остальных, небольшой хвост мгновенно увеличился в размере и устремился навстречу черному дракону. Столкновение бури черного дракона и хвоста Курамы было похоже на столкновение маленького червя и огромного питона. Могучий черный дракон был с легкостью сокрушен и развеян без следа. «Что?» — Дата неверующе воскликнул. Не дожидаясь ответной реакции Дата, хвост Курамы, разрушивший черного дракона, пронесся вперед и обрушился на его тело. Броня чакры, которую носил Дата, в мгновение ока достигла предела, покрылась трещинами и разлетелась на множество мелких кусочков. Треск, треск. Практически все кости Дата сломались. «А-а-а-а!» Дата издал яростный крик, но он резко прервался с сильным повреждением легких. В этот момент его глаза наполнились страхом и неверием. «Что? Что за чертовщина? Когда броня была разрушена, Дата смог ощутить чакру, содержащуюся в этом огромном хвосте. Количество чакры превосходило его воображение, в его восприятии это было похоже на бескрайнее и бездонное море. Бум! Дата, пребывавший в ужасе и отчаянии, был отброшен хвостом Курамы и превратился в мясной фарш. Но хвост Курамы, наполненный ужасающей мощью, продолжил нестись вперед, снося огромное количество снега и льда. Заснеженные деревья разлетались на множество мелких кусочков. В итоге, последствия этой атаки обрушились на горный пик неподалеку, заставив его сильно содрогнуться. Фух, с горного пика скатилось огромное количество снега и льда. Тишина. Режиссер, Каюки и остальные безмолвно смотрели на сцену перед собой. Лес, ранее простиравшийся до конца поля зрения, был полностью сметен, вместе с огромной массой снега и льда. Осталась лишь равнина, простирающаяся до конца поля зрения. Курама все еще гордо стоял посреди снега, гигантский хвост быстро уменьшился, втянувшись в его маленькое тело. Шумные букашки. Курама раздраженно проворчал, словно только что прихлопнул назойливую муху, и посмотрел на режиссера. «Эй, можно продолжать, Каюки?» «Режиссер, Сандаю». Каюки с шоком и неверием посмотрела на Кураму, стоящего неподалеку, ее рука, сжимающая шестигранный кристалл, сильно подрагивала. Что это было? Произошедшее было похоже на сонную фантазию до такой степени, что Каюки все еще не могла поверить реальность происходящего, а вспомнив о том, как она ранее гладила этого лиса, Каюки еще сильнее не могла поверить в происходящее. Оказывается, эта жирная и высокомерная лиса обладает настолько ужасающей силой. Руки режиссера тоже дрожали, а в голове крутилась лишь одна короткая фраза. «Обладает неплохой силой, неплохой силой, неплохой, неплохой силой». Да этот лис до смешного силен. Он намного сильнее дьявола, которого он придумал для этого фильма. Хината тоже слегка вздрогнула, наблюдая за этой сценой. Она развеяла чакру, собравшуюся в ладонях, и с некоторой обидой посмотрела на Курому. «Лорд Курама». Хината чувствовала, что этот человек должен был стать ее главным врагом в этой миссии. Она уже подумала, что сможет отточить мастерство и получить опыт реальной битвы, но в результате, ее враг жизни и смерти был в мгновение ока расплющен хвостом Курамы. Это не могло не смутить Хинату. Ах, столько ненужного шума. Яруаши посмотрел на огромную равнину, появившуюся на месте леса, и раздраженно проворчал. «Разве ты не умеешь сдерживаться? Собираешься уничтожить весь регион снега?» Курама злобно огрызнулся. «Я уже сдерживался. И вообще кто бы говорил? Да, разве ты не делаешь каждый раз что-то подобное?» Эх, Яруаши было лень продолжать спорить с Курамой. Причина, по которой он не остановил Кураму, была довольно проста – броня чакры. Броня Дата обладает приличной прочностью и способна поглощать чакру. Эти характеристики полностью сдерживают Джукин Хинаты. Разговор Яруаши и Курамы заставил Каюки и остальных потерять связь с реальностью. Этот разговор полностью выходил за рамки их воображения. Через несколько секунд, люди начали постепенно приходить в себя. Режиссер сразу же обеспокоенно посмотрел на камеру рядом и облегченно вздохнул, увидев, что она в полном порядке и продолжает съемку. Снято. Эта сцена была снята. Если подобное выйдет на большие экраны, это определенно вызовет шок и фурор. Члены съемочной группы нервно сглотнули, услышав взволнованный крик режиссера. Как он может думать о съемке в такой ситуации? Спокойно продолжать съемку посреди поля битвы и завершить ее, даже рискуя собственной жизнью. Это воля и дух истинного режиссера. Съемки приключений принцессы Фуун продолжились. Миссию сопровождения уже можно было считать завершенной, но ранее Яруаши пообещал участвовать в съемках и решил остаться. Честно говоря, ему очень понравился этот режиссер. Если бы у всех режиссеров была такая воля и дух, то на экраны никогда не выходил бы всякий посредственный шлак. Курама тоже неохотно принял режиссера. Хотя ранее Лис относился к нему крайне презрительно, но как ценитель кинематографа, он прекрасно понимал, что это действительно талантливый режиссер, способный снять достойный фильм или сериал. Сюжет Яруаши и Курамы продолжил стремительно развиваться. Увидев силу Курамы, Каюки была потрясена до глубины души. Затем началось испытание Курамы, которое Каюки прошла при помощи Яруаши. После этого она наконец-то получила святой меч. Ах, проклятие, это святой меч. Я никогда не потерплю еще одну неудачу. Даже святой меч не сможет остановить меня. Каюки, покрытая ранами и ссадинами, посмотрела на дьявола, стоящего напротив, и решительно вытащила святой меч, воткнутый в лед. Но в этот момент она сильно пошатнулась. Казалось, достав меч, Каюки уже достигла предела и не имела сил взмахнуть им. Увидев это, дьявол громко рассмеялся. «Ке-ке-ке-ке, похоже, ты не способна использовать силу святого меча. В таком случае, позволь мне отправить тебя в последний путь». Тело дьявола задрожало. Казалось, он готовил какую-то мощную атаку. Но как раз в этот момент, позади Каюки появился Яруаши. Он протянул руки вокруг ее талии и положил ладони на рукоять святого меча. «Давай, используй силу святого меча». Каюки сперва была ошеломлена движением Яруаши, а потом глубоко вздохнула и решительно воскликнула. В то же время ее щеки сильно покраснели. «Да». Яруаши мягко улыбнулся и поднял святой меч вместе с ней. Вспыхнуло золотое сияние и окутало лезвие святого меча. Каюки прислонилась спиной к Яруаши и посмотрела на дьявола впереди, а затем аккуратно и четко взмахнула святым мечом. «Это наша сила». Фух. С взмахом святого меча воздух рассек огромный золотистый слеж. Этот золотой слеж промелькнул над головой актера, игравшего дьявола, и обрушился на огромную гору далеко позади его. Тишина. На горе по центру появилась длинная черная линия. Каюки шокированно раскрыла рот. Члены съемочной группы, находившиеся рядом, раскрыли рты. Актер, игравший дьявола, продолжил следовать сюжетной линии. «Нет, я не проиграю, это невозможно». Но в этот момент он вдруг заметил, что взгляды Каюки и съемочной группы напротив были очень странными, поэтому актер прервал свою речь и медленно повернул голову. Затем он увидел, как верхняя часть горного пика, рассеченного горизонтально по центру, начала медленно соскальзывать вдоль разреза, грозясь рухнуть вниз на белый снег. Дьявол замер на месте. Тишина. Абсолютно спокоен был только Курама, лежавший на голове Хинаты. Лис холодно фыркнул и проворчал. «Хаэм». К счастью, дедуля Курама тоже сделал громоздкий ход. Бух. Вместе со словами Курамы, верхняя часть горы наконец-то соскользнула и рухнула вниз, заставив землю под ногами сильно дрожать. Месяц спустя, заключительный фильм о принцессе Фуун наконец-то вышел на большие экраны по всей стране огня. Какаши вошел в кинозал с двумя стаканами колы, передал один из них девушке и сел на соседнее кресло, собираясь посмотреть фильм вместе со своей девушкой. Примерно на третий фильма, когда действие перенеслось в заснеженную местность и Яруаши появился на экране, Какаши выплюнул колу изо рта. Наруто, Саске и Сакура, сидевшие на заднем ряду, шокированно смотрели на большой экран. Бух. Саске на мгновение потерял контроль и раздавил стакан колы в руке. Наруто, сидевший рядом, выплюнул колу изо рта и пролил стакан себе на штаны. Эй, разве это не Хокаге? Это точно их Хокаге. В то же время, в кабинете Шикаку. Пух. Шикаку Нара ударил себя рукой по лбу, выслушав отчет подчиненного. Его уголки рта подергивались. Хорошо, я понял. Эх, все равно нет никакой необходимости делать личность лорда Хокаге слишком секретной. Внешности, личные данные шиноби обычно стараются держать в тайне, чтобы избежать ненужных неприятностей. Слава и известность не являются чем-то хорошим для шиноби, ведь никто не хочет сталкиваться с врагом, владеющим большим количеством информации о нем. Но для пятого Хокаге это не имеет никакого значения. В мире шиноби не существует людей, способных вызвать проблемы у Яруаши, даже владея полной информацией о его способностях. Тогда, вместе с выходом последнего фильма о принцессе Фуун, Хатаке Яруаши, легендарный пятый Хокаге, наконец-то перестал быть известен только своим именем. В умах многих людей Яруаши имел очень суровый и грозный образ, но с выходом фильма этот образ был полностью разрушен. С выходом фильма весь мир снова начал кипеть. Большинство девушек покидали кинотеатры с мечтательными взглядами, и многие из них сразу же покупали второй билет. Этот фильм стал самым кассовым в истории. Кроме того, он занял второе место в истории уже на третий день проката. Из-за этого фильма число молодых девушек, приходящих в Конаху, возросло в десятки раз. Дошло до того, что каждый день за пределами здания Хокаге кто-то ожидал появления Яруаши. Это даже начало мешать нормальной работе шиноби, из-за чего голова Шикаку разболелась сильнее обычного. Что касается самого Яруаши, он с самого начала догадывался о последствиях, которые могут наступить с выходом фильма. Теперь он обычно выходил на улицу под техникой превращения, чтобы не попасться в окружение множества девушек. В глазах Яруаши все они были хищницами, жаждущими его тела. Глава 319. Идеал Каюки. Регион снега. Можно сэкономить на спецэффектах. Режиссер глубоко вздохнул, глядя на упавшую вершину горного пика, а потом посмотрел на Каюки и актера, игравшего дьявола. Снято. Теперь главное, как можно лучше интегрировать эти фрагменты. Режиссер погрузился в задумчивость. Когда режиссер все еще думал о фильме, окружение погрузилось в тишину, все присутствующие бросали странные взгляды на Яруаши. Яруаши убрал руки и отошел от Каюки на пару шагов. Он посмотрел на сцену разрушений вдали и удовлетворенно кивнул, все как и задумывалось. Каюки, продолжавшая держать в руках святой меч, посмотрела на Яруаши. На самом деле, еще когда Ли с одним лишь взмахом хвоста превратил Дата в кровавое пюре, она уже заметила одну проблему. Раз Лис обладает настолько ужасающей силой, то тогда насколько же силен сам Яруаши? У Каюки было множество вопросов, но она никогда не задавала их и не хотела слишком глубоко задумываться об этом вопросе. Но сейчас Яруаши использовал реквизитный святой меч для создания атаки, более преувеличенной, чем любые спецэффекты. Он разрезал огромный горный пик, расположенный на большом расстоянии. Это определенно не то, на что способен среднестатистический или даже сильный шиноби. «Мистер Яруаши, вы на самом деле?» Каюки опустила святой меч и нерешительно сказала. Имя Яруаши казалось смутно знакомым, в сочетании с тем, что он шиноби, и этой преувеличенной силой. Она не могла не подумать об одной невероятной возможности. Как раз в этот момент, фух, фух, вдалеке появилась дюжина человеческих фигур и быстро приблизилась. На их лбах виднелись протекторы с символом Канахи. Шиноби огляделись по сторонам и вдруг шокированно замерли на месте, но они довольно быстро пришли в себя и опустились на одно колено перед Яруаши. «Лорд Хокаге». Каюки шокированно открыла рот, услышав эти слова. «Главный шиноби великой деревни носит титул Каге, так было всегда, но после того, как Страна Огня объединила мир шиноби, в мире остался лишь один Каге, Хокаге Канахи. Такая преувеличенная сила и возраст, в сочетании с обращением этих шиноби остался только один вариант, этот человек, легендарный бог шиноби, человек, успокоивший смутные времена и завершивший эпоху пяти великих деревень, объединив всех шиноби. Что произошло?» Яруаши спокойно посмотрел на дюжину шиноби Канахи неподалеку. Глава команды уже начал догадываться, что они объявились не вовремя, и у него на лбу выступил холодный пот. Дата Казахана, даймё региона снега, убил шиноби, присланных из Канахи. Получив эту информацию, я постарался прибыть сюда в кратчайшие сроки. Кто бы мог подумать, что в момент, когда пять великих стран будут едины и стабильны, бывший даймё страны снега осмелится восстать против страны огня. С момента, когда страна снега стала частью страны огня и превратилась в регион снега, прошло уже около года, и за все это время действия Дата Казахана не вызывали никаких подозрений. Кроме того, никто не ожидал, что он будет иметь такую силу. В столице региона снега было размещено две команды шиноби, всего 8 чоунинов, и судя по чакре, было признано, что Дата не представляет никакой угрозы. Но неожиданно, Дата припрятал в рукаве козырь, броню чакры. Говоря это, шиноби уже догадывался о произошедшем, но все равно спросил. «Лорд Хокаге Дата Казахана, он мертв», Яруаши спокойно сказал. «Он стремился получить сокровища, оставленные предыдущим даймё страны снега. Дата Казахана, даймё региона снега, восстал против Канахи и страны огня, за что был казнен Курамой». Лидер команды шиноби опустил голову и сказал. «Мне очень жаль, лорд Хокаге, это моя ответственность, что нам делать дальше? Она дочь предыдущего даймё страны снега, Каюки Казахана». Яруаши указал на Каюки, стоявшую рядом. «Пусть она станет даймё региона снега, это не должно иметь негативного эффекта». «Есть». Шиноби Канахи кивнул и посмотрел на Каюки, стоявшую рядом с Яруаши. К этому моменту Каюки наконец-то пришла в себя и шокированно посмотрела на Яруаши. В этом мире статус обычных шиноби, конечно же, ниже, чем у аристократов, но пятый Хокаге отличается. Строго говоря, его уже трудно назвать шиноби. Завершение эпохи пяти великих деревень и объединение мира. Яруаши уже легенда, стоящая на самой вершине мира. «Хината, идем!» Отдав приказ шиноби Канахи, Яруаши повернул голову и посмотрел на Хинату, стоявшую неподалеку с Курамой на голове. «Хорошо, учитель!» Хината кивнула и подошла к нему. С небесно-голубым сиянием в глазах Яруаши, напротив него, при помощи Йомацу Хирасака, сформировался черный пространственный проход. «Я обязательно посмотрю фильм». Яруаши повернул голову, с улыбкой посмотрев на Каюки, и исчез вместе с Хинатой в черном пространственном проходе. В этот момент Каюки все еще стояла на месте и безмолвно наблюдала за Яруаши, исчезающим в пространственном проходе. В то же время в ее голове мелькали сцены общения и взаимодействия с Яруаши за эту пару недель. Она на самом деле все это время была рядом с легендарным богом Шиноби и даже снялась вместе с ним в фильме. Каюки прикусила губу. Она вдруг поняла, что хотела многое сказать Яруаши, но так и не успела сделать это. Через несколько дней Каюки открыла сокровище страны снега при помощи шестигранного кристалла и с удивлением обнаружила, что сокровищем был генератор, созданный ее отцом для превращения страны снега в страну весны. Эта картина глубоко поразила и наполнила решимостью сердце Каюки. Раз даже страна снега может встретить весну, то и она тоже. Через 10 дней Каюки, наполненная решимостью, передала пост даймё региона снега в руки Сандаю, а сама покинула регион снега, отправившись в страну огня. «Теперь я еще больше полюбила сниматься в кино». В каюте судна, плывущего посреди моря, Каюки с улыбкой смотрела фильм «Приключения принцессы Фуун», который пока что не был готов к выпуску. Раз даже такое место, как страна снега, может встретить весну, то и она не будет легко отказываться от своих стремлений и идеалов. Только вернувшись в шумную столицу, она будет иметь возможность отправиться в Коноху и получить шанс встретиться с Яруаши. Ах, возможно, они даже снимутся еще в одном фильме. У нее в руках лежал сценарий нового фильма. Каюки открыла его и начала читать с раскрасневшимися щеками. На перевернутой обложке виднелась надпись «Ичаича». Глава 320. Глава 320. Кагуя. Я вернулась. Мир Шиноби. Где-то посреди безлюдных гор жила дракона величественно и неспешно протекала под землей в горах. Но внезапно фиолетовая энергия жилы дракона замерла и начала сжиматься, быстро собравшись в одном месте. Вспыхнуло ярко-фиолетовое сияние. В следующее мгновение, бум, из него вырвалась ужасающая чакра. Весь горный хребет яростно содрогнулся, а в небо устремился столб ярко-фиолетового света и пронзил облака. В этих ужасающих колебаниях чакры, казалось, исказилось даже само пространство и время. Из этого искажения вышла человеческая фигура. У нее были длинные белые волосы, простирающиеся почти до земли. Ринни Шаринган с девятью томой во лбу испускал дьявольское алое сияние, а белые зрачки излучали ужасающее давление. Это была Кагуя Ацуцуки. Фиолетовая энергия жилы дракона постепенно рассеялась и исчезла без следа. В то же время развивающиеся белоснежные волосы постепенно успокоились и легли на спину Кагуи. Наконец-то вернулась. Кагуя осмотрелась по сторонам. В параллельном мире она помогла своей душе сломать печать и вырваться на свободу. После этого они работали вместе, в итоге собрав всех биджу и вернувшись к расцвету. Но из-за того, что Кагуя не принадлежала тому измерению, мир постоянно пытался изгнать ее, и со временем эта отталкивающая сила становилась все сильнее, до тех пор, пока она не была вынуждена вернуться в свой мир. Однако, хотя Кагуя была насильно возвращена назад, ей все же удалось забрать с собой достаточно силы, чтобы применить бесконечное Цукуими. «Наконец-то, я верну всю свою чакру». Кагуя глубоко вздохнула и сложила руки перед собой. С этим движением, ее Ринни Шаринган с девятью томой испустил яркое сияние. Это сияние в мгновение ока достигло луны высоко в небе, сформировав на ее поверхности огромную проекцию Ринни Шарингана. Фух, белое сияние осветило землю. Это белое сияние пронизывало все на своем пути, включая огромные горы и стены зданий. В ночном мире Шиноби в мгновение ока наступил день. Коноха. На верхнем этаже здания Хокаге, в изысканной чистой комнате. Это было местом, где Яруаши обычно читает книги. В комнате есть только небольшой журнальный столик, несколько полок и удобное кресло, а в открытой двери виднелся коридор шириной около 2 метров, сделанный полностью из дерева. В конце коридора был расположен небольшой дворик с разнообразными растениями и цветами. В этот момент Яруаши сидел во дворе, с ножницами в руках, перед горшком с растущим цветком. Он расслабленно разглядывал цветок и время от времени поднимал руку, отрезая ножницами небольшие части. Хината стояла рядом, рассказывая о ходе только что выполненной миссии. Прошло около 3 месяцев с момента их возвращения из региона снега. За это время Хината получила несколько миссий и выполнила их одну за другой. Хотя Яруаши больше не сопровождал Хинату на миссиях, но он влил в ее немного своей чакры, чтобы наблюдать за ситуацией. В основном не возникало никаких проблем, и Хината превосходно справилась с этими миссиями. К этому моменту Объем чакры Хинаты уже достиг уровня Каге, несмотря на неспособность проявить всю ее силу из-за довольно грубого применения, у Хинаты не возникло никаких проблем с достижением уровня Джоунина, чего было вполне достаточно, чтобы компенсировать мягкость ее характера. После этого миссия была наконец-то завершена. Хината закончила свой рассказ и опустила голову, робко ожидая оценки учителя. Выслушав рассказ, Яруаши оторвал взгляд от цветка и с мягкой улыбкой посмотрел на Хинату. «Ты отлично справилась с миссией, да». Услышав слова Яруаши, Хината облегченно вздохнула и кивнула с милой улыбкой. Как раз в момент, когда Яруаши собирался сказать что-то еще, со стороны вдруг донесся голос. «Лорд Хокаге, ты слишком любишь свою ученицу, хотя она неплохо справилась с миссией, но стоит сказать, что были и некоторые пробелы». Неподалеку появилась Мей, одетая в синее платье, обнажающее плечи и прикрывающее лишь одну ногу, на обнаженной гладкой ноге не было ни капли жира. В этот момент Мей излучала зрелость и очарование. У нее в руке был поднос с прохладительным напитком. Увидев Мей, Хината сначала замерла, а потом смущенно опустила голову. Щеки Хинаты заметно покраснели. В этот момент она тайно проклинала Мей за слишком развратную манеру одеваться. «Ты не права, она и правда отлично справилась с миссией». Яруаши усмехнулся. «Не сравнивай стандарты прошлых лет с нынешними, это было военное время». Мей поставила прохладительный напиток рядом с Яруаши и усмехнулась. «Но разве ты не оцениваешь другого своего ученика, Учиху Итачи, по самым высоким стандартам? Хината отличается от Итачи». Яруаши покачал головой. «Итачи с самого детства воспитывался как элитный шиноби и теперь хорош во всех аспектах. В отличие от него, в будущем обязанностью Хинаты станет управление Биджу, для чего лучше всего подходит мягкий и открытый характер. Разные направления развития, конечно же, не могут иметь одинаковый старт. Неужели? И в чем же разница?» Мей подошла к Яруаши сзади, обняла его за шею и наклонилась вперед. В этот момент Хината как раз осторожно подняла голову и сразу же смущенно вновь опустила ее, покраснев еще сильнее. После этого она какое-то время не осмеливалась поднимать голову. Фух! Правая рука Яруаши резко устремилась вверх и безжалостно ударила Мей двумя пальцами по лбу. «Что ты делаешь? Веди себя прилично, Мей!» Мей резко убрала голову и появилась с другой стороны, опершись подбородком о плечо Яруаши со сладкой улыбкой. «Ах, ну почему ты такой злой? Вчера вечером ты не был таким, когда позволял своей горячей жидкости течь в мое тело». Хината чуть не свалилась с ног, а ее лицо полностью окрасилось в красный цвет. Она робко пробормотала, не смея поднять голову, чтобы посмотреть на Яруаши и Мей. «Учуч, учитель, я пойду». Сказав это, она в панике выбежала из комнаты, попутно чуть не врезавшись в стену. Посмотрев на убегающую в панике Хинату, Яруаши перевел взгляд на Мей и улыбнулся. «Разве ты не слишком красочно описала то, как я тебе вчера вечером налил чашку горячего чая? Зачем ты намеренно дразнишь Хинату?» Мей опустила руку, села рядом с Яруаши и с улыбкой посмотрела на место, где ранее стояла Хината. «Она и правда очень милая, разве не из-за этого ты сделал ее своей ученицей?» Яруаши отложил ножницы, взял прохладительный напиток, принесенный Мей, и сделал глоток. Хината унаследовала чакру Хамуры от Цуцуки и в будущем станет очень сильна, возможно, не намного хуже Какаши, поэтому она должна получить лучшее обучение. «Ах, неужели?» Мей удивленно воскликнула и слегка наклонила голову. «А я думала, что тебе просто нравится этот тип стеснительных и робких девушек, поэтому ты и решил, ах». Яруаши молча взял кусок пирога с подноса и засунул его в рот Мей, прерывая ее слова. «Хватит, лучше помолчи». Мей невозмутимо проглотила кусок пирога и резко наклонилась вперед, схватив руку Яруаши, которую он еще не успел убрать. Яруаши замер, собираясь что-то сказать, но в следующее мгновение он нахмурился и посмотрел вверх. Мей была ошеломлена, заметив резкое изменение в поведении Яруаши, и тоже невольно подняла голову. Посреди ночного неба висела гигантская алая луна, с концентрическими кругами и девятью томой на поверхности. Через мгновение луна испустила яркое белое сияние. «Это бесконечное Цукуйми!» Яруаши удивленно воскликнул и резко встал. Глава 321. Бесконечное Цукуйми. Где-то в стране огня, Какаши отправился вместе с Наруто, Саске и Сакурой на миссию. На этот раз их задачей было расследование ночных краж в столице, от которых уже пострадали многие столичные аристократы. Ранее не удалось найти вообще никаких следов вора, Поэтому был сделан вывод, что это дело рук шиноби. На моей стороне ничего необычного. Что насчет других направлений? Какаши присел на корточки на крыше и прислушался к происходящему внутри. В его правом ухе виднелся небольшой наушник. Услышав протяжные женские крики, доносящиеся из здания, Какаши покачал головой и посмотрел в определенном направлении. Где-то на ветви дерева появился Саске и прошептал: «У меня все чисто». «У меня тоже». Сакура, тихо бегущая по зданиям столицы, ответила. Какаши подумал и сказал: «Что насчет тебя, номер три?» На самом деле, Какаши может с легкостью выполнить эту миссию, потому что как только он активирует Ринниган, ни один обладатель чакры, находящийся на территории столицы, не сможет избежать его взгляда. Но сейчас главной целью Какаши было обучение команды, поэтому он в основном наблюдал со стороны, а действовали Наруто, Саске и Сакура. «Кажется, есть какое-то движение, ах, это просто кошка». Из наушника Какаши прозвучал голос Наруто. Какаши покачал головой, лег на крышу и скучающе посмотрел на ночное небо, но в этот момент он с удивлением обнаружил, что луна в небе была очень странной. Луна имела гораздо больший размер, в сравнении с привычным, и была алого цвета, а в следующее мгновение на ней появились концентрические круги Риннигана и 9 Тамоэ. Это выражение лица Какаши резко изменилось. Видя, как луна начала излучать белое сияние, Какаши сразу же подумал об одной технике, о которой ему однажды рассказывал Яруаши, бесконечное Цукуими. Фух, без колебаний. Глаза Какаши мгновенно превратились в Шаринган с 3 Тамоэ, затем в Мангекью Шаринган и наконец в Ринниган, а тело извергло мощный импульс чакры. В небо хлынул ужасающий поток голубой чакры и практически мгновенно принял форму массивного гиганта с крыльями. Завершенная Сусанаа взмахнула крыльями и поднялось в небо. Наруто, Саске, Сакура. В то же время, активируя завершенное Сусанаа, Какаши громко воскликнул. Наруто и Саске, конечно же, сразу ощутили импульс, испускаемый завершенным Сусанаа Какаши. Они не могли не ощутить сильный шок, впервые увидев завершенное Сусанаа Какаши. Учитель Какаши. Фух. Какаши без колебаний резко взмахнул крыльями завершенного Сусанаа и стремительно пронесся над столицей, схватив Сакуру, Наруто и Саске. В момент, когда Какаши поместил Наруто, Саске и Сакуру в голову завершенного Сусанаа, луна испустила яркое сияние и словно солнце осветило весь мир шиноби. Бесчисленные мирные жители и шиноби, находившиеся в столице, были разбужены громким движением завершенного Сусанаа Какаши и начали открывать окна. Но, когда люди собирались что-то сказать, их осветило белое сияние луны. Столкнувшись с ним, все они резко замерли на месте, а в глазах появились концентрические круги Риннигана. Что происходит? Наруто, Саске и Сакура, защищенные от бесконечного Цукуими Сусанаа Какаши, ошеломленно воскликнули и посмотрели на происходящее в столице, когда ночь мгновенно превратилась в день. Какаши посмотрел в небо и с нескрываемым напряжением в голосе сказал: «Это бесконечное Цукуими, Гиндзюцу, способное охватить весь мир, отразившись от луны». «Весь мир». Сакура ошеломленно воскликнула и с неверием посмотрела в небо. Саске тоже не мог поверить в происходящее. Такая техника, может ли человек быть способен на что-то подобное? Глядя в небо, при помощи своего Риннигана, Какаши мог увидеть совершенно иную картину. Его взгляду предстала огромная иллюзорная фигура, покрывающая весь небосвод. Алая луна с концентрическими кругами и 9 Тамоэ находилась в центре лба этой иллюзорной фигуры. Хотя Какаши не довелось лично встретиться с этим существом, но он все еще знал о ней со слов Яруаши, прародительницы чакры, Кагуя Ацуцуки. Человек действительно не способен на что-то подобное, потому что это сделал не человек. Какаши глубоко вздохнул и медленно сказал. В то же время в его голове промелькнула мысль. Кагуя Ацуцуки действительно вернулась и даже успешно запустила бесконечное Цукуими. Не человек. Услышав слова Какаши, Наруто и остальные почувствовали дрожь в сердце. Как раз в этот момент земля внезапно начала сильно подрагивать, и из нее неподалеку от столицы вырвался гигантский древесный корень. Завершенная Сусанаа Какаши резко взмахнула огромным клинком. Фух, огромный голубой слеж рассек воздух и отрезал гигантский корень, устремившийся к городу. Тем не менее из земли вокруг вырвалось еще несколько корней, вынудивших завершенное Сусанаа Какаши быстро маневрировать и подняться высоко в небо. Посмотрев вниз, они увидели, что из деревьев, быстро окутавших столицу, протянулись зеленые ветви, начавшие проникать во все здания и окутывать людей. Что за чертовщина? Саски и остальные еще раз почувствовали дрожь в сердце, наблюдая за этой сценой. Какаши мрачно посмотрел вниз и сказал: «Старший брат упоминал об этом, должно быть, эта техника окутана с силой шести путей, божественное рождение мира деревьев». Сказав это, Какаши вновь обеспокоенно посмотрел в небо. Скорее всего, перед бесконечным Цукуями и божественным рождением мира деревьев Кагуи смогли выстоять только он с Риннеганом и Яруаши. «Я наконец-то буду сражаться бок о бок с тобой, старший брат», — Какаши глубоко вздохнул и тихо прошептал, продолжая смотреть в небо. «Способность выстоять перед бесконечным Цукуями и божественным рождением мира деревьев означает, что он обладает достаточной силой для вступления в битву с Кагуи». Какаши с детства преследовал старшего брата, но как бы он ни старался, расстояние между ними лишь увеличивалось, но на этот раз ему наконец-то не придется стоять позади Яруаши и наблюдать за всем со стороны. Теперь они могут столкнуться даже с таким врагом, как Кагуя Ацуцуки. Как только они, два брата, встанут плечом к плечу, даже сама прародительница чакры может забыть об уничтожении мира. Глава 322. Глава 322. Аминаминака, Канаха. Яруаши спокойно парил в небе над зданием Хокаге. Сияние бесконечного Цукуями пронизывало любую материю, но не могло проникнуть в его тело. Бух! Божественное рождение мира деревьев быстро окутало весь мир. Из-под земли вокруг Канахи появились большие корни и начали окутывать деревню. Но в этот момент в глазах Яруаши вспыхнуло небесно-голубое сияние, сформировавшие трехконечный узор и извергнувшие мощный импульс. «Я никому не позволю так просто разрушить Канаху, построенную с таким трудом», — Яруаши холодно сказал. Под влиянием силы жизни и смерти, хлынувшей из Риннитинсигана Яруаши, земля под Канахой сильно содрогнулась, начала быстро заживать и стала чрезвычайно твердой. Многочисленные древесные корни, пытавшиеся проникнуть в Канаху из-под земли, были жестко заблокированы, а те, что собирались проникнуть со стороны, начали быстро увядать и в мгновение ока погибли, обратившись в пыль под взглядом Яруаши. «Яруаши!» — со стороны донесся голос Куринай, только что появившийся на крыше здания Хокаге. Здание Хокаге все еще было темным и не пронизывалось белым сиянием бесконечного Цукуями. Сияние бесконечного Цукуями полностью блокировалось небольшой фигурой Яруаши в небе и не могло проникнуть в здание Хокаге внизу. Что происходит? Куринай и остальные посмотрели на Канаху вокруг и с шоком обнаружили, что все люди на улицах замерли, а в их глазах появились концентрические круги, как у Риннигана. Хината, ранее сбежавшая из-за издевательств Мей, остановилась у выхода из здания Хокаге и инстинктивно ощутила опасность, исходящую от этого белого сияния. Из-за непонимания, что происходит, застенчивость и смущение Хинаты сменились удивлением и настороженностью. После недолгих колебаний она отступила в здание Хокаге. На крыше здания Хокаге уже собралось немало людей. Кроме Куринай и остальных, здесь появились Шикаку, Цунаде, Конан и остальные, работавшие в это время в здании Хокаге. «Учитель!» Хината подняла голову к небу и увидела фигуру Яруаши, покрывающую белое небо. Эта фигура была крошечной, но в этот момент она казалась огромной непоколебимой скалой и необъяснимо вселяла чувство спокойствия. Шикаку быстро оценил ситуацию в Канахе и обеспокоенно посмотрел на Яруаши в небе. «Лорд Хокаге, что происходит? Что случилось с людьми?» «Это бесконечное Цукуями, чрезвычайно мощное гендзюцу, покрывшее весь мир, отразившись от луны». Яруаши, продолжавший парить в небе, спокойно сказал: «Попав под воздействие этого гендзюцу, человек просто попадет в иллюзорный мир своей мечты, так что не стоит волноваться, все закончится, как только я разберусь с пользователем техники». Силой Риннитинсигана, стоящего на одном уровне с Риннишеринганом с девятью томоэ, должно быть достаточно для того, чтобы развеять бесконечное Цукуями, но Яруаши не стал это делать. Уже поздно. Пусть лучше шиноби Канахи спокойно спят под воздействием бесконечного Цукуями, в противном случае разрушения и жертвы могут лишь возрасти. Уверенные слова Яруаши заставили Шикаку почувствовать спокойствие. Раз Яруаши смог предотвратить проникновение этой техники в здание Хокаге, то обязательно сможет остановить и ее пользователя. Это их вера в пятого Хокаге. Ведь Яруаши сильнейший Хокаге в истории. Через некоторое время белое сияние начало тускнеть и небо вновь стало темным, а проекция Риннишерингана исчезла с поверхности луны. Яруаши, купающийся в золотистом сиянии, посмотрел в небо и покачал головой. Решила пойти к Какаши. Фух! После этих слов, фигура Яруаши мгновенно исчезла в только что сформировавшемся пространственном проходе. Здесь остались лишь Куринай, Цунади и остальные, с некоторым беспокойством смотрящие в ночное небо, где-то в небе. Конечно же, он способен противостоять бесконечному Цукуями. Кагуя активировала Гейкуган, бегло осмотрела мир Шиноби и задержала взгляд на Конохе, где сейчас находился Яруаши. Теперь Коноха имеет около 40 тысяч Шиноби, из которых около 10 тысяч находятся в деревне и столько же выполняют миссии по всему миру, а остальные разбросаны по Ивагакуре, Киригакуре и другим местам, для строительства и обустройства ветвей Конохи. Хотя Шиноби Конохи попали под воздействие бесконечного Цукуями, но Яруаши сдержал божественное рождение мира деревьев за пределами деревни, из-за чего она лишилась возможности поглотить чакру жителей Конохи. Но остальных вполне достаточно. Кагуя прошептала, чувствуя, как божественное рождение мира деревьев, распространившееся по всему миру, начало поглощать разнообразные жилы дракона и чакру захваченных шиноби. Огромный поток бушующей чакры хлынул в тело Кагуи. По мере поглощения огромного количества чакры, Кагуя излучала все более мощный импульс, пока чакра в ее теле не стала похожа на бездонную и необъятную бездну. Через короткое время она поглотила всю чакру без остатка. В то же время белое сияние бесконечного Цукуями начало ослабевать. Кагуя еще раз внимательно осмотрела мир Шиноби и с удивлением заметила, что за пределами Конохи была еще одна огромная чакра, сопротивлявшаяся бесконечному Цукуями. Чакра Хагорома. Кагуя прошептала и исчезла в черном пространственном проходе. В следующее мгновение она появилась в небе над столицей страны огня. В этот момент, над столицей страны огня, когда завершенная Сусана опарила в небе, взмахивая огромными крыльями, выражение лица Какаши, находившегося в районе головы Сусанаа, вдруг резко изменилось, потому что он заметил черный пространственный проход, открывшийся неподалеку. Какаши отчетливо ощущал, что чакра внутри пространственного прохода отличается от чакры Яруаши, и в следующее мгновение, как он и ожидал, из пространственного прохода вышел не брат, а женщина в свободном одеянии с длинными белыми волосами, но что гораздо важнее, ее чакра казалась несравненно глубокой и необъятной. А от Цуцуки Кагуя, Какаши пристально посмотрел на Кагую и с нескрываемым напряжением прошептал. Кагуя холодно посмотрела на Какаши и, не сказав ни слова, медленно подняла руку. Фух, когда Какаши с несравненной бдительностью наблюдал за Кагуей, ожидая ее действий, его глаза вдруг резко расширились. Под ошеломленным взглядом Какаши, окружающий мир вдруг резко изменился. В следующее мгновение они находились уже не в небе над столицей страны огня, а в ледяном мире. Это сильнейшая способность Ринни Шарингана с девятью томой, позволяющая пользователю мгновенно перенести себя и окружающие объекты в одно из своих пространств. Аминаминака, Гиндзюцу. Нет, это реальный мир. Какаши был ошеломлен и шокирован, глядя на бесчисленные ледяные вершины внизу, потому что он был практически полностью уверен в том, что они были мгновенно перенесены в совершенно иной мир. Это и есть истинная сила прародительницы чакры Кагуи и Ацуцуки. Глава 323. Давай потанцуем, Кагуя. Ясагами Кугики. Кагуя без лишних предисловий взмахнула руками, сформировав поток массивных кулаков, окутанных огромным количеством чакры. Они устремились прямо к Какаши, казалось, стремясь разорвать все на своем пути. Завершенная Сусанаа Какаши вытащила 4 гигантских голубых клинка и резко взмахнула ими навстречу атаке Кагуи. Бум, бум, бум. Поток огромных слешей, сформированных мечами завершенного Сусанаа, с ужасающим грохотом столкнулся с Ясагами Кугики Кагуи. Казалось, даже весь окружающий мир содрогнулся. Наруто, Саске и Сакура, находившиеся в завершенном Сусанаа позади Какаши, с ужасом наблюдали за развернувшейся битвой. В этот момент они чувствовали себя маленькими и ничтожными песчинками на фоне сражающихся Кагуи и Какаши. Наруто и Саске уже сейчас были отличными шиноби. Наруто получил элитное обучение и разнообразные привилегии, как сын 4-го Хокаге. Кроме того, в отличие от оригинального сюжета, никто не вмешивался в его чакру, поэтому он достиг уровня Генина уже в возрасте 9 лет, а Саске нисколько не отставал от него. Когда Наруто было 10 лет, к ним в гости пришел Яруаши, чтобы посмотреть, как они живут после смерти Минато, и попутно обучил его Расингану. Сейчас Наруто и Саске находятся уже на уровне Чоунина. Но такая сила была ничем перед лицом Ясагами Кугики и завершенного Сусанаа, наполненного чакрой 6 путей. Это гораздо больше, чем разрыв в 2 или 3 уровня. Это слишком преувеличено. Наруто, Саске и Сакура ощутили трепет, заметив, что весь окружающий мир начал сильно подрагивать. Как раз в этот момент, непрекращающийся поток Ясагами Кугики Кагуи полностью сокрушил атаку Какаши и устремился к завершенному Сусанаа. «Плохо!» — Какаши напряженно воскликнул. Как он и ожидал, сила прародительницы чакры была просто ужасающей. Даже завершенная Сусанаа, наполненная силой 6 путей, не могло противостоять ее атакам. «Учитель Какаши!» — Наруто и Саске в ужасе закричали, наблюдая за происходящим, видя, что атака его завершенного Сусанаа была полностью сокрушена атакой Кагуи, Какаши глубоко вздохнул, а его Ринниган наполнился силой. Фух, вспыхнула невидимая сила. Ясагами Кугики Кагуи обрушилась на завершенное Сусанаа, но неожиданно просто прошло сквозь него, не встретив вообще никакого сопротивления. Это одна из способностей Риннигана Какаши. Она позволяет распространить способность неосязаемости Камуи на пространство вне его тела и сделать неосязаемым даже все завершенные Сусанаа. Это Наруто, Саске и Сакура были ошеломлены и просто не могли осознать, что происходит, когда огромные кулаки, ранее сотрясавшие небо и землю, просто прошли сквозь их тела, будто были подделками или иллюзией. В следующее мгновение эти кулаки, прошедшие сквозь завершенное Сусанаа, обрушились на землю позади и разбили на множество мелких кусочков несколько больших ледяных гор. Ах, Какаши тяжело вздохнул и посмотрел на Кагую напротив. Такая сила действительно соответствует легендарной прародительнице чакры, но теперь я тоже имею возможность сражаться с тобой. После этих слов, Ринниган испустил мощный импульс и Какаши мгновенно исчез вместе с завершенным Сусанаа. Окружающее пространство резко исказилось. Казалось, пространство, в котором находилось завершенное Сусанаа, мгновенно исказилось и соединилось с пространством позади Кагуи. Меч Камуи. Завершенное Сусанаа мгновенно появилось позади Кагуи и резко взмахнуло клинком, на лезвии которого быстро сгустилась черная пространственная сила Камуи. Кагуя была застигнута врасплох мгновенным пространственным перемещением Какаши, поэтому мечу Камуи в руках завершенного Сусанаа удалось успешно достичь ее тела. Фух, хотя обычная чакра будет сразу же поглощена Кагуей в момент контакта, но пространственная сила Камуи, конечно же, не могла быть поглощена. В мгновение ока тело Кагуи было рассечено мечом Камуи на 2 части сверху вниз. Наруто и Саске, обеспокоенно наблюдавшие за битвой, были ошеломлены. Такой сильный, это учитель Какаши. Сакура шокированно прошептала, но не дожидаясь, пока они успеют ощутить радость, тело Кагуи, разрезанное на 2 части, обратилось в белое бесформенное вещество и собралось вместе. Эта сцена заставила Наруто и Саске пораженно замереть на месте. Только Какаши понимал, что Кагуя, конечно же, не может быть побеждена настолько легко. Какаши мрачно посмотрел на восстановившуюся Кагую. «Я бессмертна», Кагуя равнодушно сказала и подняла руку. Она создала пространственный проход при помощи Йомацу Хирасака и в следующее мгновение появилась над головой завершенного Сусанаа, сразу же нанеся по нему удар рукой сверху вниз. Какаши без колебаний ввел завершенное Сусанаа в состояние неосязаемости, но это не сработало, потому что Кагуя отодвинула свое пространство от пространства Камуи при помощи Аминаминаки. С увеличением расстояния между двумя пространствами, количество чакры, необходимое для формирования связи между ними, резко возросло, поэтому Какаши не смог повторно использовать неосязаемость Камуи широкого диапазона. Бух! Ладонь Кагуи обрушилась на голову завершенного Сусанаа. Голубая броня завершенного Сусанаа сразу же разрушилась и обратилась в чакру, хлынувшую к ладони Кагуи и быстро поглощенную ею. А-а-а-а! Наруто, Саске и Сакура начали падать к ледяному миру внизу. Увидев это, Какаши без колебаний активировал Камуи. На пути падающих Наруто, Саске и Сакуры появился черный пространственный вихрь, который должен был перенести их в пространство Камуи. Но Кагуя протянула руку в направлении пространственного вихря и активировала Йомацу Хирасака. Сразу же появились пространственные трещины и принудительно сжали еще не полностью сформировавшийся пространственный вихрь. Как Камуи способна оказать влияние на Йомацу Хирасака, так и Йомацу Хирасака может повлиять на Камуи, это даже проще, потому что Йомацу Хирасака – это пространственная способность более высокого класса. Эти дети, у них есть чакра Индры и Асуры. Кагуя могла ясно видеть чакру Индры и Асуры, прикрепленную к Наруто и Саске. Более того, они пока что даже не начинали сливаться с ней. Эти 2 чакры, конечно же, достойны того, чтобы Кагуя отдельно поглотила их. Тишина. Кагуя исчезла в черном пространственном проходе. Йомацу Хирасакой появилась позади Наруто и Саски. Плохо. Какаши резко развернулся и попытался остановить Кагую, но его завершенная Сусанаа было только что уничтожено, а способность Камуи нарушена, так что Какаши мог лишь беспомощно наблюдать со стороны за тем, как Кагуя протягивает руки к Наруто и Саске. Но в этот момент, рядом с Наруто и Саске сформировался еще один черный пространственный проход, из него протянулись руки, схватившие и резко потянувшие на себя Наруто и Саске, а потом бросившие их в направлении Какаши. Какаши облегченно вздохнул. Такая пространственная способность и знакомая чакра. Это, конечно же, был его старший брат. Поймав Наруто и Саске, Какаши приземлился на горную вершину и посмотрел на падающую Сакуру. Брат, Кагуя изначально полностью проигнорировала Сакуру, так что она продолжила падать и теперь должна была вот-вот упасть на землю. Яруаши спокойно протянул руку и вновь создал пространственный проход. Над падающей Сакурой открылся пространственный проход, из которого протянулась рука Яруаши и замедлила ее падение. Лорд Хокаге, Сакура ошеломленно осмотрелась по сторонам и облегченно вздохнула. После безопасного приземления, она с восхищением и благодарностью посмотрела на Яруаши, парящего в небе. Кагуя пристально смотрела на Яруаши, не собираясь вмешиваться в спасение Сакуры. Она прекрасно понимала, что этот человек отличается от остальных. Все аспекты, будь то чакра или физическая сила, находятся на совершенно ином уровне, по сравнению с Какаши. Даже сейчас Кагуя чувствовала, что ее чакра не намного мощнее, чем у Яруаши. Похоже, во время путешествия в другое пространство ты набралась боевого опыта. Яруаши посмотрел на Кагую и улыбнулся. Ранее Кагуя обладала ничтожным боевым опытом, полагаясь лишь на чрезвычайно мощную чакру и сильные способности, но теперь, судя по всему, она набралась опыта по ходу путешествия в параллельном пространстве и научилась гораздо эффективнее применять свои способности. Яруаши уверен, что если бы это была Кагуя из прошлого, то Какаши, обладающий Ринниганом и телом мудреца, определенно не попал бы в настолько тяжелую ситуацию всего за несколько ходов. Выражение лица Кагуи было безразличным, в то же время из ее ладони появилась серая кость. Яруаши, обладающий значительной частью силы плода чакры, должен быть бессмертен, как и она, поэтому в битве с ним будут эффективны только обращающие в прах смертоносные кости. Эта серая кость чрезвычайно опасна. Какаши пристально посмотрел на серую кость, появившуюся из ладони Кагуи. Он мог инстинктивно почувствовать, что эта кость способна убить его. Какаши без колебаний полетел в небо, собираясь помочь брату. Но в этот момент Яруаши повернул голову и воскликнул: «Не вмешивайся, лучше присмотри за своими учениками, Какаши». Сказав это, Яруаши глубоко вздохнул и открыл 8 врат в теле одни за другими, вплоть до врат смерти в сердце. 6 путей. Построение высвобождения 8 врат. Красный пар окутал тело Яруаши и превратился в желтое пламя, смешавшись с золотистой чакрой режима 6 путей. Поднявшиеся вверх волосы пожелтели и были окутаны небольшими желтыми дугами молнии. Вспыхнул ужасающий импульс чакры. Он был даже более мощным, чем у Кагуи. «Давай, танцуй, что есть сил, Кагуя». Глава 324. Глава 324. Удивительная сила. Кагуя действительно научилась применять свою силу в параллельном мире. Поскольку она с самого начала стояла на вершине мира, ее единственной настоящей битвой было сражение с сыновьями. Если сравнить человека, с самого начала обладавшего огромной силой, и человека, обретшего ту же силу шаг за шагом, то второй, конечно же, будет гораздо сильнее. Кагуя была ранена Яруаши и прибыла в параллельный мир в очень тяжелом состоянии. Ее сила на тот момент не достигала даже уровня 6 путей, не говоря уже об Аминаминаке. Она едва ли могла применять даже Йомацу Хирасака и другие способности. Но она смогла выйти из этого затруднительного положения и восстановить силы. По ходу этого чрезвычайно тяжелого и жесткого процесса, Кагуя шаг за шагом научилась сражаться. В момент, когда Кагуя увидела при помощи Бейкугана огромную чакру, яростно бушующую в теле Яруаши, она думала не о том, при помощи какой способности атаковать, а в первую очередь о том, какие слабости есть у Яруаши и как лучше заставить его показать недостатки. Фух, Кагуя взмахнула рукой. Серая кость исчезла в черном пространственном проходе и появилась позади Яруаши. Фух, фигура Яруаши вздрогнула и исчезла, уклоняясь от этой атаки, а в следующее мгновение появилась прямо перед Кагуей и ударила ее кулаком в грудь. Это не пространственная способность, а чистая скорость. В этот момент даже Какаши, стоявший неподалеку, мог едва уловить при помощи ринигана вспышку, промелькнувшую в воздухе, а о распознавании конкретных движений не шло и речи. Такая скорость. В глазах Какаши читался шок. С момента пробуждения ринигана ничто не могло избежать его взгляда. Оглядываясь назад, Какаши даже думал, что теперь смог бы уловить скорость, продемонстрированную Яруаши в Сунагакуре во время битвы с Каге прошлых поколений. Но правда в том, что он не мог уловить движение Яруаши даже с ринниганом. Это определенно не потому, что ринниган недостаточно силен, просто скорость Яруаши превзошла предел восприятия риннигана. За эти годы Яруаши стал гораздо быстрее. Неужели брат все еще способен продолжать увеличивать скорость? Раньше он не был настолько быстр. Какаши шокированно прошептал. Теперь он понял, почему Яруаши запретил ему вмешиваться в эту битву. С такой скоростью он не только не поможет, но даже может стать помехой для брата. Поскольку Какаши не мог уловить движение Яруаши, то было бы практически невозможно оказать эффективную поддержку пространственными способностями, даже наоборот, Кагуя могла бы попытаться воспользоваться им, для получения преимущества над Яруаши. В следующее мгновение, кулак Яруаши обрушился на тело Кагуи. Этот удар казался совершенно обычным, но по пути он сильно исказил пространство и Кагуя не успела уклониться. Бух! Половина груди просто исчезла, а сама Кагуя рухнула вниз словно пушечное ядро. Бум! Бум! Бум! Фигура Кагуи остановилась только после того, как разбила на множество мелких кусочков 5 или 6 больших ледяных гор. Поврежденное тело начало извиваться, быстро вернувшись в идеальное состояние. Это скорость и сила. Кагуя ощутила сильное потрясение, несмотря на свое бессмертие. Видя эту скорость и силу, она поняла, что будет чрезвычайно трудно вынудить Яруаши проявить какие-либо недостатки. Кагуя без колебаний взмахнула руками в направлении Яруаши, сразу же после того, как ее тело было восстановлено. Ясагами Кугики. На этот раз атака была на порядок мощнее, чем во время столкновения с Какаши. В этот момент Кагуя использовала свою чакру и физическую силу до предела. Хотя поток огромных кулаков еще не достиг Яруаши, но на ледяной мир уже обрушилось сильное угнетение. Сакура не могла даже удержаться на ногах и была сброшена с ледяной горы мощным порывом ветра, созданным атакой Кагуи. Фух, Какаши заметил это и резко исчез, использовав пространственную способность, а затем появился рядом с падающей Сакурой и схватил ее за воротник. Ах, учитель Какаши! Сакуру совсем не беспокоило, что ее держали словно кошку за шкирку, ведь в этот момент все ее внимание было сосредоточено на фигуре Яруаши в небе, к которой устремился поток огромных кулаков. Ранее, будучи полностью защищенной внутри завершенного Сусанаа Какаши, она не могла в полной мере осознать силу этих ударов. Но теперь, наблюдая за этим со стороны, она ощущала сильное удушье и ужасающее угнетение, принесенное лишь последствиями этой атаки. В этот момент Сакура чувствовала себя маленькой лодкой, которая может быть в любой момент раздавлена волнами бушующего шторма. Наруто и Саске, находившиеся на вершине другой горы, чувствовали то же самое. Но в следующее мгновение развернулась сцена, потрясшая их еще сильнее. Столкнувшись с атакой, которая была даже более ужасающей, чем во время нападения на Какаши, Яруаши просто сжал кулак правой руки и нанес совершенно обычный удар. Секиза. Фух. Воздух перед кулаком Яруаши резко сжался, сформировав волну, видимую невооруженным взглядом. Этот простой на вид кулак сформировал огромный столб сжатого воздуха, в десятки раз превышающий по диаметру Секиза Гая. В момент столкновения Ясагами Кугики Кагуи и Секиза Яруаши, которое, казалось, могло пронзить сам мир, раздался ужасающий грохот, заставивший яростно содрогнуться все пространство. Ясагами Кугики было смято и уничтожено в мгновение ока. Но используя Ясагами Кугики, Кагуя уже готовилась к чему-то подобному и не была сильно потрясена ужасающей мощью удара Яруаши. Фух, Кагуя избежала столкновения с Секиза, мгновенно исчезнув в черном пространственном проходе. В следующее мгновение она появилась позади Яруаши и сразу же нанесла стремительный удар серой костью. В то же время, на верхней части спины Кагуи появился ряд массивных серых костей, на которых виднелось множество небольших серых шипов. Эти небольшие шипы, наполненные силой обращающих в прах смертоносных костей, одновременно и с огромной скоростью устремились к Яруаши. Кроме того, Кагуя сильно исказила пространство при помощи аминаминаки, что в некоторой мере затрудняло использование пространственных способностей для побега, вдобавок ее длинные белые волосы резко удлинились, обмотав ноги Яруаши. Но, столкнувшись с этой комбинированной атакой Кагуи, Яруаши оставался абсолютно спокойным. Внезапно его фигура вздрогнула и мгновенно повернулась лицом к Кагуе. Яруаши спокойно поднял руку и нанес простой удар кулаком в направлении Кагуи. Фух! При помощи Ринигана, Какаши удалось увидеть около дюжины кулаков, казалось, не несущих в себе слишком большой силы, но каждый из них сильно искажал и сжимал пространство перед собой. Будь то волосы Кагуи, обернувшиеся вокруг ног Яруаши, серая кость, сжатая в ее руке, или град серых шипов, запущенные из костей на ее спине, все это было сразу же полностью сокрушено и уничтожено вместе с телом Кагуи, разлетевшимся на множество мелких кусочков, превратившись в белую материю, похожую на тесто. Глава 325. Серьезный удар. Сильный. Слишком сильный. Не говоря уже о Наруто, Саске и Сакуре, даже Какаши, достигший уровня шести путей, был сильно шокирован, наблюдая за битвой Кагуи и Яруаши в небе. Он сокрушил Ясагами Кугики простым ударом кулака, а потом разрушил все атаки и разбил тело Кагуи на мелкие кусочки простой серией ударов кулаком. Это небольшое на вид тело содержало в себе непреодолимую силу. Неважно какая атака и какой враг, казалось, Яруаши мог сокрушить одним ударом все, что бы ни встало у него на пути. В этот момент Яруаши давал ощущение абсолютного отчаяния. Какаши почувствовал себя ужасно, на мгновение представив картину его столкновения с Яруаши. Даже его неосязаемость кому и может быть нарушена этим кулаком, искажающим пространство. Слишком силен. Это и есть сила лорда Хокаге. Сакура, схваченная Какаши за воротник, шокированно прошептала, когда Яруаши с преувеличенной легкостью сокрушил Кагую.